Глава 9. Ревность. Когда тебе не нужно ни спать, ни есть, освобождается удивительно много времени. Для навязчивых мыслей, для сожалений, для ненависти. Он бросил весь мир к ногам Лианы, а она отвернулась, назвав его монстром. За 200 лет он смирился. Ненависть потухла, выцвела, как старый ковер, забытый на солнце. Покрылась снегом, но не исчезла. И когда девица, забота о которой так неожиданно легли на плечи Альдара, слово в слово повторила брошенную когда-то ему в лицо фразу, ненависть вернулась. «Ты настоящее чудовище!» А вместе с ней вернулись и боль, обида. Захотелось растерзать маленькую нахалку, посмевшую задеть его за живое. Но она плакала. Лиану никто и никогда не смог бы довести до слез. И уж точно она не стала бы переживать из-за коровы. Это отрезвило, помогло взять себя в руки. Перед ним не призраки прошлого, а всего лишь маленькая испуганная княжна, которая боится его до дрожи в коленках. «Эта испуганная княжна соблазнила тебя, чего не удавалось еще ни одной живой женщине до сего дня», шепнул насмешливый внутренний голос. Когда он только обрел силу ледяного дракона, он часто являлся на зов. Среди просителей были и женщины, которые отчего-то думали, что ночь с ним – достаточная плата за исполнение желания. А сами смотрели со страхом и ужасом, дрожа от одного его прикосновения. Были и мужчины, желавшие подложить своих дочерей, жен, сестер, но любовные утехи ему не были интересны. Да и мог разве кто-то сравниться с Лианой. Когда он привел Алексу в замок, то совершенно не собирался брать свое прежде, чем найдет способ расторгнуть навязанную магией помолвку. Кто бы мог подумать, что он будет не в силах устоять перед одной единственной искренней улыбкой. Сорваться, забыть о том, что после зачатия ребенка на алтаре она станет его женой. Теперь отделаться от нее будет гораздо сложнее. Хадши уже подчиняются ей. Холод не причиняет особого дискомфорта. Можно было бы, придерживаясь первоначального плана, отправить ее назад, Август позаботился бы о ней. Вот только если Алекса будет жить вдали от севера, как это скажется на его нерожденном еще ребенке? И как это скажется на нем самом? С древней магией шутки плохи. Да и отказаться от желания получить сына или дочь Альдар не намерен. «Ты правда считаешь меня чудовищем? Почему ее мнение было так важно?» Впрочем, если бы она не ответила, он бы не поверил. Сам знал, что он монстр. Он читал страх в глазах любого, кто смотрел на него. Но Алекса просто доверчиво потянулась навстречу и неловко поцеловала. Сама, без намека на страсть, но оттого еще более нежно. И он не выдержал. Снова. Буря эмоций, вспыхнувшая в его душе, лишила разума. Он прижал ее к стене, целуя, обнимая, изучая ладонями ее тело. Если бы в ее голубых глазах хоть на мгновение промелькнуло отвращение, он бы ушел. Но его не было, лишь робкое желание. Но это было ложью. Не могло быть ничем иным, кроме обмана. Разве может быть иначе? Но ему так нужен был этот обман, что он согласен даже на него. Он ведь знал, что перед внутренним взором девушки, в одночасье ставшей его женой, стоял совершенно другой мужчина. Мысли о Саймоне вызывали почти неконтролируемую ярость. Он старался отгонять их. В конце концов, тому уже ничто не могло помочь. Алекса была сейчас рядом с Альдаром, плавилась именно от его прикосновений, подчинялась его воле. Осознание сделанной ошибки настигло внезапно. Он ведь сам вернул к жизни дурацкую корову, зародил надежду, что жениха еще можно вернуть. Ревность удушливой тварью поселилась где-то в районе груди. Алекса принадлежала ему, только ему. Он показал ей свои сокровища. Когда-то он сам был готов продать душу ради того, чтобы получить богатство. Но в итоге деньги не принесли ему желаемого и сейчас совершенно не были интересны. Да и зачем деньги, когда он мог создать все, что угодно, просто взмахнув рукой? Впервые за много-много лет повелитель Севера пожалел, что не слишком хорошо следил за бытом современного мира. Как сейчас принято ухаживать? Чем можно увлечь понравившуюся женщину? Груды золота и серебра, сваленные в кучу, кажется, произвели впечатление. но он прекрасно помнил, что даже они в свое время не помогли ему с Лианой. Алекса чуть присела, пораженно дотрагиваясь до желтоватых кругляшек, словно они могли растаять под ее пальцами. Захотелось схватить девушку за плечи, заставить взглянуть в глаза и спросить, может ли ее жених ей дать столько. Стряхивая наваждение, мужчина лишь сухо кашлянул. Может быть, он не прав? Ведь нельзя же быть настолько хорошей актрисой. Чтобы эти мысли не сводили с ума, нужно было просто знать наверняка. Если ее сердце принадлежит другому, глупо даже надеяться на то, что она когда-нибудь захочет остаться с ним по доброй воле. Все следующие дни эти мысли преследовали его. Алекса с детским упрямством пыталась ухаживать за скотиной. Ему было жаль видеть, как она орудует лопатой, оставляющей мозоли на нежных ладонях, как устала садиться, вытирая со лба пот. Он мог бы помочь ей одним взмахом руки, но, вопреки всему, не помогал. Пока она считает его бесчувственным и равнодушным, ему же проще так себя с ней и вести. Проще делать вид, что он не замечает ее улыбок, легче воспринимать, что они могут быть обращены совсем не к нему. Жизнь, которая вдруг начала кипеть в его пустом замке, обескураживала, сбивала с толку. Хотелось одновременно и избавиться от нее, и стать ее частью. Алекса назвала корову счастьем, словно в насмешку над тем, чего никогда не было в его мертвых владениях. Маленькая храбрая княжна, которая не боится дерзить правителю Севера в лицо, говорит все, что думает о нем, стала центром этой жизни, его жизни. Но ведь так не могло быть, не так ли? У монстров, подобных ему, не бывает коров по кличке Счастье и милой пастушки королевских кровей в придачу. Он украл это, насильно привязал к себе. Альдар соврал ей, что его не будет несколько дней, а сам спрятался в привычной ему тишине ледяных скульптур. Прекрасная и надменная Лиана насмешливо взирала со всех сторон. Но, вопреки обыкновению, ему не хотелось ни прижаться губами к ее губам, ни разбить на мельчайшие осколки очередную статую. Повелитель Севера взмахнул рукой, создавая еще одну фигуру. Александрина, Вертмортская княжна. Она смотрела на него невидящим взглядом ледяных глаз и чуть улыбалась. Как же узнать, о чем она думает? Как проникнуть в святая святых девичьих мыслей? Мечтает ли она сбежать из заточения? Тяготится ли одиночеством Севера? Он был рядом все ночи, что она провела в замке, но ни всхлипов, ни криков не услышал. Может быть, еще не прошло достаточно времени? Еще один взмах руки, и перед ним огромное зеркало. Черные заледеневшие штаны, чуть расстегнутая рубашка на волосах иней, но из-за цвета этого почти незаметно. Раньше он совершенно не обращал внимания на то, как выглядит. Может быть, зря? Щелчок пальцев, и в зеркале уже отражается не Альдар, а Саймон. Низкого роста, плотно сбитый, но с аристократичным лицом и темными, слегка вьющимися волосами. Мгновение, и зеркало треснуло на куски, разлетаясь в мелкие стороны. Он должен узнать правду во что бы то ни стало. Кому принадлежит сердце его жены? Лиана, смотрящая вокруг сотни глаз, казалось, говорила: «Уж точно не тебе, чудовище, точно не тебе». Удачный момент представился очень быстро. Алекса все же решила наведаться к своему отцу. Он был не слишком доволен этим, но не чинил препятствий, не вмешиваясь и не слушая разговор, лишь краем сознания наблюдая за девушкой. А когда княжна вернулась в замок, он поднялся к ней в комнату. «Алекса!» Глаза Алексы расширились от удивления, рот стал поразительно круглым. «Наконец-то я нашел тебя!» Альдар мрачно улыбнулся, шагая навстречу. Сейчас он выглядел точно так же, как и бывший жених. Почти точно так же.